Глава 4. В дальнейших главах для облегчения чтения речь барона будет излагаться в основном упрощенно, опуская народный говор. Целый день, томимый обличением, барон под самый вечер позвал Голубенко, желая доказать ему, что все приобретения дома – это труд и заслуга семьи. «Садись, Андрей, хочу поговорить с тобой по душе». «Обидел ты меня сегодня до самого сердца. Да и не меня только, а всю нашу нацию. Я разгадал, откуда это у тебя такая закваска. Ты ездишь в Немецию, а немцы нас не любят, потому что их знаменитый вояка, давший указание во время войны расстреливать всех евреев и цыган, знаешь, что она сказал?» «Не знаю», — ответил Андрей. «Офицеры спросили его: но почему цыган? Евреев знаем, почему. Они предали Христа и сами на себя навлекли его кровь, сказав: кровь на нас и на детях наших. А вот почему цыган? Это уже такая малочисленная нация. А этот истерический маньяк, то есть одержимый болезненным психическим состоянием, ответил: потому что цыгане – это не нация, а профессия. Скажи честно, ты тоже так считаешь?» «Марц, я нисколько не хочу вас, цыган, судить, прежде чем вы примете или отвергнете Слово Божие Евангелие. А вот если вы его отвергнете, то уже не я, а оно будет вас судить, потому что Христос сказал: не принимающий Слово Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день». Иоанна 12:48. «А я кто? Я только слуга Божий, желающий предотвратить погибель твою, семьи твоей, людей, над которыми ты главенствуешь, и хотел бы даже спасения всей нации, потому что Христос из-за грехи каждого из вас, цыган, страдал, а потому не обижайся, что я грех называю грехом. Если же какой-либо грех делается с наслаждением, то, конечно, то становится часто профессией. Профессия – жизнью, жизнь – судьбою, а судьба – приговором. Приговором Бога рассматриваешь, что ты сеял в этой жизни. Потому мы, христиане, желаем, чтобы всякий человек покаялся, то есть сознался в своих грехах и попросил Небесного Отца дать силы не делать больше подобного, чтобы быть в мире с Богом и иметь Его благословение. Вот ты, еврей, и пришел к тому, о чем я сам тебе хотел рассказать, а именно о благословениях. Вот вы, святые или сектанты, как вас называют, чи кто вы там, чи баптисты, чи кто вы там, только мечтаете их иметь, а не имеете, потому и ходите нищие. А я, знаешь, почему богат? Потому что нас, цыган, Бог благословил, благословляет и будет благословлять. Ты же, еврей, только говоришь: написано, написано, написано, а сам же и Библию не читал. Если бы ты ее читал, то знал бы, что в Библии, в книге пророка Афанасия, написано про нас, цыган. Там есть такое сообщение, что нас, цыганенок, пишет, а? Когда Христа распинали, украл один круть, ну, это значит гвоздь, которым прибивали его к дереву, и Спаситель, уже прибитый тремя, а не четырьмя гвоздями, сказал со креста: «Благословляю вас, цыгане! Вовеки благословляю за то, что вы облегчили мои страдания. Вечно будете мной благословляемые в вашем ремесле». Это значит воровстве. А коль нам сам Бог разрешил воровать, то значит наша работа, он так и назвал, работа, неосудительна. И я богат, потому что я благословлен Богом. Вот это и есть цыганская легенда, ни на чем не основана, а потому... Выделена она в тексте книги как смертоносная для тех, кто ей верит. При этом барон несколько раз перекрестился, достал из-за пазухи большой золотой крест, поцеловал его наспех и также наспех спрятал. «Вот так-то, еврей, Библию читать надо», — похлопывая по плечу Андрея, сказал барон. Еврей, в кавычках, достал свою Библию и только хотел прочитать из нее, как барон остановил его. «А в вашей Библии этого нет». «А в какой?» — спросил Андрей. в Нашинской, то есть в Цыганской? Ну нет, это и шо с крестом? Она у тебя есть? Еще бы! Я, как и ты, каждый день ее читаю. Голубенко попросил, чтобы ему принесли эту Нашинскую Библию. Барон самолично принес Библию, с которой читатель уже знаком, изданную Московской православной патриархией. «Этой Библии веришь?» — спросил Голубенко. «Да, этой верю. Это Нашинская, с крестом. Если ты в ней найдешь книгу пророка Афанасия, я буду тебя слушать о Боге, хорошо? Если не найдешь, ты будешь меня слушать и никогда не возражать. Договорились?» «Договорились», — неохотно ответил барон. «Ну, пожалуйста, ищи», — попросил Андрей. Главный Рома робко взял Библию, долго листал, а потом, видя, что зашел в тупик, нашел выход из положения. Я не помню, на какой странице об этом написано, хоть и читал, будто позавчера. Никогда ты не читал книгу Афанасия и читать не мог. Такой книги в Библии просто нет. А чтоб ты знал, что я знаю Вашинскую Библию, следи за оглавлением. Андрей раскрыл Библию, принесенную Марцем, на странице, где отпечатано оглавление. «Следи за названиями». И стал наизусть, не глядя в Библию, быстро и четко называть книги, находящиеся в ней, по порядку, включая и неканонические. Закончив перечень, проповедник спросил: «Афанасия встречал?» «Нет, не проходил», — ответил барон, несколько растерявшись. «И никогда не пройдет. Сказки все это. И легенда ваша, сказка. Будешь верить ей — погибнешь. А о воровстве вашей работе, как ты ее назвал, я прочту тебе из Вашинской Библии». Полистав, Андрей нашел нужное место и сказал: «А еще лучше, прочти ты сам вслух. Я тоже желаю послушать Вашинскую Библию». Барон, приободренный тем, что и Андрей желал послушать, решился все-таки читать. «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». 1 Коринфянам 6:10. Процитировал он. Наступила глубокая пауза. Теперь Андрей умышленно повторил фразу, сказанную ранее бароном. «Вот так-то, баро, Библию читать надо». «Да, раскрутив ты мне в уса», — протяженно произнес Рома, проведя рукой по усам, как бы убеждаясь в правоте своих слов.